Глава 5. Таинственное зернышко. Мухмурка и Вахмурка сидели в палисаднике около дома и грелись на солнышке. Оно посмотрело на них искоса, из-под пролетающей белой тучки, и сказало: «У вас такой вид, словно вы оба задумались и неизвестно, что хотите придумать». «В самом деле, — кивнул Мухмурка, — мы хотим, чтобы около дома вырос цветок, но у нас нет семян». «А это что? Разве не семечко?» Солнышко протянуло тонкий луч в укромную тень за домом. Там лежало одно семечко, сонное, как малыш, которого будет, а он совсем не хочет просыпаться. «Верно, семечко!» — сказал Мухмурка. «Но мы не знаем, что это», — заметил практичный Вахмурка. «Не посадить бы чертополох или кусачую крапиву». «Семечко, не будете ли вы так добры ответить нам, кто вы?» — спросил вежливо Мухмурка. «Нет ли в характере у вас чего-нибудь колючего или кусачего?» Семечко лениво потянулось и гордо сказала: «Я вербаскум». Мухмурка и Вахмурка не поняли, что это значит. Некоторые очень любят важничать, и семечко назвало себя по-латыни «вербаскум». «С этим вербаской надо как можно обходительней», — догадался Вахмурк. Он каблуком продавил ямку в земле, а Мухмурка бережно посадил в нее семечко. Потом они ходили вокруг, поливали землю из кастрюльки водой, напевая такую песенку: «Нам воды не жалко, вырасти фиалка, не расти колючка, не расти кусалка, вырастай, пожалуйста, прекрасная фиалка». Когда они в третий раз так повторили свою песенку, перед ними вдруг начала подниматься горка земли. «Растет!» — обрадовался Вахмурка. «Неужели?» — удивился Мухмурка. Горка пошевелилась, пошевелилась, и вдруг из нее вылетело семечко. А потом выглянул очень сердитый червячок и закричал: «Да чтоб вас птички заклевали, негодные! Вы все время топаете ногами над моей головой, да еще и всю мою квартиру залили водой, окаянные! Тьфу!» «Разве можно бросать вербаску?» — возмутился Вахмурка. «Это же сам вербаска!» «Я тебе покажу вербаску!» Пуще прежнего закричал сердитый червячок. Он запустил семечко Вахмурке в голову и мгновенно скрылся в подземелье. «Ой-ой-ой!» закричал Вахмурка. «Мы теперь все по-другому сделаем!» — произнес озадаченный Мухмурка. «Я проверну каблучком ямку, а ты посадишь семечко». Они так и сделали. Мухмурка продавил ямку в земле, а Вахмурка посадил в нее семечко. Потом они снова полили ее водой из кастрюльки, напевая при этом: «Нам воды не жалко, вырасти фиалка, не расти колючка, не расти кусалка, вырастай, пожалуйста, прекрасная фиалка!» Семечко, наверное, даже и не думало вырастать. «Какое ленивое!» Покачал головой Мухмурка и почему-то зевнул. «Этот вербаска обыкновенный сотя!» Зевнул Вахмурка и тут же заснул. «Не спи, кто же будет сторожить семечко?» Потянул его за руку Мухмурка и тоже уснул. «Ну и садовники!» Засмеялась на небе солнышко. «Надо их удивить! Я согрею непослушное семечко, протяну к нему теплые лучи, оно к ним потянется, потянется, глядишь, и вырастет». Из темной земли выглянул маленький любопытный росток. Ухватился крепко за тонкий лучик и потянулся, и потянулся, и засмеялся так весело, будто он колокольчиком зазвенел, засиял от смеха, расцвел от весенней радости. Это не фиалка. Удивилась на небе солнышко и прыснула в тучку от смеха. Ты обыкновенный коровий цветок, луговая травка. Ой, не могу. Не выдавай меня. Прозвенел коровий цветок. Где-то звенит. Открыл глаза Мухмурка. У меня в ухе звенит. Угадай, в каком? Спросонок потянулся в Ахмурка. Наверное, наше семечко стало цветком. Послушай, как он чудесно звенит. Но это не фиалка. Похоже на петушиный хвостик или на кисточку. Да, не фиалка, вздохнул Вахмурка. Наверное, какой-нибудь вербаска. Если он так славно звенит, я буду называть его бубенчиком, а не вербаской, сказал Мухмурка. Он хочет водички. Они стали ходить вокруг цветка и поливать его свежей прохладной водой из кастрюльки, напевая песенку. Это не ромашка, это не фиалка, все равно для нее нам воды не жалко. В стороне от них выглянул из-под земли сердитый червяк, посмотрел, послушал. Тьфу! Сказал он и скрылся.